По старой номенклатуре там нет такого наказания. Может быть, не знаю классификации, или есть нововведение. Интересно, моя тетка, старуха, рассказывала об аде. Это не вечный огонь, не черти, не сковороды каленые. Это ничто. Полное уничтожение. А рай — это еще жизнь, деятельность. Как она хорошо верила, умно и жила так же. Ничто. Это верно. Вот только рая нет. Но можно и к этому привыкнуть. Человека можно приучить ко всему. 5000 камикадзе было в Японии в последнюю войну. Все погибли, да еще другие смертники на суше, во флоте, за микадо. Подумать только. За жалкого человека, волею судеб, поставленного у власти. Вот что можно сделать с людьми. Поражает. Сам видел таких смертников в Маньчжурии. Нет, это не люди будущего. Не нужно делать людей фанатиками. Счастье нужно строить на разуме. Не хочется ни о чем думать, голова тупая и тяжелая. Можно, наверное, пустить родителей. Кажется, они держатся мужественно. У матери Алеши совсем застывшее лицо. Если попросят, пущу. Опять кто-то идет. Стоит у двери. Да-да, входите, если нужно. Это Виктор Петрович, не хочу его видеть. Что скажете? Хочу рассказать, что прокурор спрашивал. Не нужно мне рассказывать. Вы ведь сказали тогда, чтобы прибор поставить, да? Да, я ему уже сообщил об этом. Я разрешил поставить. Вот вы, к сожалению, не проверяли его должным образом. Но об этом уже поздно говорить. Вы и для себя, когда шли в камеру, тоже не проверяли. Так что вам все прощается. Вы извините, если я что не так. Пожалуйста, все так. Сдали вы протоколы опытов? Где-нибудь известно, что Алеша получил научную тему? Все в лаборатории знали, что ему дана тема. Придираюсь. Где это может быть записано в середине года? Но я об этом тоже не знал. Всегда ищешь кого-нибудь виноватого в своих несчастьях. Не нужно. Он виноват в том же, что и я. В глупости, что не учел кислорода. Хорошо. Можете идти. Завтра позвоните инженерам. Предупредите, что начато следствие. До свидания. Плохо ему. У меня еще есть какие-то оправдания перед людьми. Сотни, нет, тысячи моих больных живут после смертельных болезней. А у него что? Наука? Это абстрактно. Сам рисковал больше всех. Но это дело каждого. А других пекис. Нельзя его винить. 8 часов. Позвонить все-таки домой. Тоже долг. Кругом долги. Буквы, 5 цифр... Тут же снимают трубку, значит, сидела у телефона, ждала. Да, это я. Ты уже слышала? Мария, вот, спасибо ей. Я приду только после конца. Все. Врач. Товарищ. Все понимает. Сумерки опустились на сад. все окрасилось.